Глава 12. Крик рвался из глотки, словно детеныш чужого из одноименных фильмов. Боль раздирала плечи, просачивалась в грудь и добиралась до сердца, грозя сжать его железной хваткой. Инги наносила зловонную жижу слой за слоем, и я чувствовал, как моя кожа стягивается в буквальном смысле, и это было адски больно. Но самодельный кляп из куска дерева позволил мне приглушенно стонать, именно так, как и разрешила девушка, отчего было стыдно, а ей смешно. «Да ладно тебе, Ник», — говорила она, продолжая экзекуцию. «Все не так уж и плохо. Ну, порвали твои плечи, словно тряпки, так мы их быстро залатаем». Хотелось огрызаться или ругаться, вот только не собирался выпускать кляп, поэтому глухо мычал, чем больше веселил девушку. «Знаешь, а у меня такого и не было», — склонилась надо мной, предоставив на обзор свои обворожительные груди. «Ну, чтобы партнер вот так стонал». «Хочешь?» — облокотилась мне на колени и провела руками, приближаясь к паху. «Утешу тебя прямо здесь». От подобного заявления я даже поперхнулся и закашлялся, а та выпрямилась и залилась хохотом. После чего отвесила легкий подзатыльник и шлепнула на плечи новую порцию вонючей мази. «Успокойся, ловелас», — произнесла она. «Теперь у тебя есть девушка, так что прекрати засматриваться на чужие сиськи». «Сама же подкатываешь», — прошипел я от злости и боли. Деревяшка все же выпала изо рта, приходилось терпеть, стиснув зубы. «А ты уже готов был?» – иронизировала она. «Обойдешься», – ответил в тон ей. «К тому же мы с Ди не пара». «Вот как?» – Инги даже не удивилась. «А мне кажется, наоборот. Вот скажи честно», – очередной хлопок по плечу и новый приступ боли. «Уверен, она это сделала специально, чтобы я выпалил всю правду, не задумываясь ни о чем». «Она тебе нравится?» «Да», – простонал я. «И что с того? На свете много красивых девушек, которые могут понравиться». «Согласна», – не стала спорить та. «Но ты же не будешь за всеми ними бегать, а тут бегают за тобой. И не просто так, и не абы кто. Сильная, самостоятельная, красивая. Да и грудь, если тебе это так важно, тоже ничего». После вновь склонилась ко мне, заглянула в глаза и заговорила более серьезным тоном. «Ник, я знаю, что тебе говорил Скел. Такие беседы он проводит с каждым хорошим учеником. И да, в чем-то прав. Чем ближе подпустим к себе людей, тем больше для них опасности. Но скажи мне, глядя на своего учителя, счастлив ли он? Одинокий волк, каким был, таким и остался. И помрет где-нибудь на задворках миров в том же одиночестве. Где то, что называется счастье?» Такая речь произвела впечатление и заставила задуматься. А может и правда, махнуть на все рукой и отдаться на волю чувствам? Лесла? Чувства к ней постепенно стихают. Та буря, вспыхнувшая между нами, наверное, из-за того, что подобное у меня впервые. Дарая? Сексуальная, но вспыльчивая особа. Проблем с ее ревностью и взрывным характером не оберешься. Собственно, вывод намечается сам собой. «Может, ты и права», – пробормотал я. «Не может», – легко толкнула в грудь. «А теперь поднимай свой зад, одевайся и пошли искать озеро, а то нас снизу заждались». Раны затянулись практически моментально. Да, больно, но весьма эффективно. Жаль только, что для подобной мази приходится искать весьма специфичные ингредиенты, дорогие и редкие. «У меня появилось странное желание», – сказал, глядя на девушку. Мы осторожно двигались по застывшей лаве, ноги то и дело скользили, так как местами попадались склизкие разводы, будто кто-то огромный ползал по ней. Сразу вспомнилась пещера с ободранными стенами. Вполне возможно, что тварь, ползающая там, могла изредка выбираться на поверхность. И если судить по его следам, то существо будет похоже на слизняка. Но поживем, увидим. Хотя я надеялся, что нам не придется столкнуться с ним нос к носу. После того, как вытащим Кай из задницы, в которую он сам себя засунул, хочу напиться. Закончил фразу. Инги удивленно уставилась на меня, а потом засмеялась, запрокинув голову. «Уж от тебя точно не ожидала». «Это еще почему?» «Ну, ты ж у нас замкнутый, такой строгий в последнее время. Помню, когда впервые к вам ввалилась еще в школу хрени, ты показался веселым мальчишкой, который просто не знает, что делать в новом мире. А тут вдруг на тебе, напиться», — сквозь смех ответила девушка. С тех пор прошло больше года, хотя порою кажется, что гораздо больше. Задумчиво посмотрел на звезды, а потом не устоял от заразительного смеха и расхохотался сам. «Да иди ты! В конце концов, кто впервые дал попробовать медовое в трактире с барменшей-улиткой?» «Хорошо», – хлопнула по плечу Инги, и мои глаза тут же вылезли из орбит от боли. «Ох, прости», – извинилась она, хотя в голосе не слышалось ни капли раскаяния. «Как вернемся, закатим вечеринку. И я сделаю все, чтобы затащить туда Скела. Ты не представляешь, каким он бывает веселым, когда напьется». «Представляю», — усмехнулся я. «Когда мы познакомились, показался мне пьяным бродягой». «Да?» Вот тут Инги задумалась, а радость как рукой сняла. Меня это взволновало. Разве она никогда не встречала своего учителя в подобном виде? Ведь в самом начале нашего обучения он казался именно таким. Может, я чего-то недопонимаю или вовсе не знаю? «В чем проблема?» – спросил у нее. «Все нормально», – отмахнулась та. «Просто давно не видела учителя расслабленным. Он постоянно в делах, особенно после того, как развалили школу страха и узнали о клонах теней. Скел постоянно их ищет». «А еще десяток и та древняя тварь, которую они призвали». «Именно», – кивнула девушка. «И это не говоря о прямых обязанностях директора. Ему же необходимо искать обладателей теней, чтобы привести в школу, да еще и решать внутренние дела». «Да уж, я покачал головой. Пожалуй, нам и правда следует расслабиться. В прошлый раз на моем дне рождения не совсем получилось». «Ты про Алла?» Инги перепрыгнула через очередной валун, перепачканный прозрачной слизью. «На самом деле потешно вышло. Вот только учитель не хотел портить отношения с горожанами. Кто ж знал, чем они промышляют? А потом мы наблюдали, как вы бегаете с улютом». «Так вы все видели?» «Конечно, кто ж оставит вас без присмотра? Мало ли что выкинут эти два бестелесных чудика». «А ты, смотрю, с ними подружилась?» – съехидничал я. «Почему бы и нет?» – она просто пожала плечами. «Честно говоря, не ожидала, что два духа будут способны...» «Прошу, не продолжай», – попросил, подняв руку. А через секунду повернули за край скалы и увидели вдали, как под лунными лучами блестит водная гладь. Озеро, словно след беспалого великана, выделялось на фоне джунглей. Здоровое, светлое пятно, выдавленное среди тонн мрачных деревьев. «Да, плестись-то нам далековато», – пробормотала Инги. «Зато прогуляемся», – ответил я, завороженно смотря вперед. Центральный мир был опасным, хищным, жестоким, но все-таки прекрасным. Вот и сейчас, смотря на ночные джунгли, чувствую, как в душу невольно пробирается легкое блаженство, умиротворение. Я присел прямо на камни и глубоко вдохнул свежий воздух. На такой высоте он казался особенно чистым. Инги без слов присела рядом, посмотрела на меня и мило улыбнулась. «Да, наша жизнь стоит того, чтобы за нее бороться», – внезапно произнесла она. «И защищать этот мир. Мироздание выбрало нас. Мы были рождены для этого. Нельзя сдаваться». «Верно», – кивнул в ответ, не сводя глаз с полной луны. Спуститься решили там же, где поднялась Инги. Сперва я подумал, что возвращаться к недавнему месту схватки по скользким камням – не самая лучшая мысль. Но потом понял, если слезем там, где сидели, то придется топать больше, ведь вулкан к подножию только увеличивался. А когда оказались внизу, то нас уже встречали недовольные лица. «Чего так долго?» – первым возмутился Ал, но тут же заткнулся, увидев мои подраненные и окровавленные вещи. «Извините», – улыбнулся я. «Пришлось усмирить одну страстную киску». И тут же прикрыл от стыда глаза. Вот надо было такую чушь сморозить. Да еще в присутствии Диларии. Остальные скривились не меньше моего и посмотрели на Инги. «Не, ребят, вы не о том подумали», – она выставила перед собой ладони. «Наверху оказался Тривар, невзрослый и поэтому опасный. Но, судя по вам, о них знает только Ди». Призрак и Джоан вытаращили лица, не понимая, о ком идет речь. А вот выражение Диларии резко изменилось. На смену ревности пришли изумление и испуг. «Настоящий?» – почти шепотом спросила она, глядя на меня. «Не игрушечный, это точно», – ответил, радуясь, что моя глупая шутка позабыта. «Как ты его увидел?» Девушка точно знала, о ком говорит. «Их же практически невозможно заметить». «Он», – указал на свой красный глаз. «Зрение тени помогло». А потом посмотрел на Инги. «Говоришь, он не взрослый? Там же такая махина была». «Ты, видимо, о них не читал», – вздохнула та. «Опять прогуливаешь уроки». «Бегаю по заданиям», – не стал спорить. «Ди, объясни ему по пути. Не стоит тратить время», – попросила Инги. «Так вы и нашли озеро?» – переспросил Ал. «Естественно. Зачем бы мы вообще поднимались?» В тот момент заметил, как призрак ревниво косится в мою сторону. Неужто он теперь запретит обращаться и с Инги? Хотя, что мне его запреты? Ведь нам с Ди ничто не помешало уединиться. Бессмысленные расспросы прекратились. Выстроившись в том же порядке, что и раньше, побрели по ночным джунглям, наполненных криками и ором птиц и зверей. Дорогу вновь подсвечивали Ди и Инги. Первая же шла рядом и рассказывала о Триваре. «Редкие и опасные хищники. Их шкура помогает сливаться с окружающей средой настолько сильно, что незаметны даже движения зверя», – завелась девушка, будто несколько лет ни с кем не разговаривала. «На самом деле о них мало что известно, так как сложно выследить животное, которое выслеживает тебя. Но точно знаем, что когда тривар стареет, перестает быть опасным. Выпадают клыки, а шкура сереет и теряет свои свойства. Тогда он прячется от сородичей, так как те готовы разорвать его». «Мда», — цокнул я языком, — «все прямо как у людей». «Отчасти так», — согласилась Дилария. «Мы недалеко ушли от животного мира». Внезапно в темных зарослях послышался шорох, а через секунду впереди выскочило два тривара, преградив нам дорогу. Я сжал меч, готовясь к бою, но те не спешили атаковать. К тому же они не прятались, а ходили из стороны в сторону, держась на почтительном расстоянии. Изредка от них слышалось тихое кошачье урчание, чего я никак не ожидал. Их длинные хвосты стояли столбом и переливались разными цветами под лунным светом. «И кто мне объяснит, что с ними?» – спросил я, не отводя от зверей взгляд. «Нападать они, судя по всему, не собираются». «Поздравляю, Ник!» – ко мне подошла Инги и опустила руку на плечо. «Теперь ты один из них». «В смысле?» – не понял и посмотрел на девушку. «Это молодняк, пришли посмотреть на своего нового вожака», – с улыбкой ответила та. «Что?» – удивленно уставился на урчащих хищников. «Получается, я убил предыдущего?» «Именно так», – кивнула Инги, потом шикнула на триваров, и те тут же скрылись в джунглях. «Не думаю, что они просто так от нас отстанут, но и не набросятся. Теперь звери боятся тебя и уважают». Хлопнула по спине, отчего у меня вырвался вздох, наполненный болью. Идем, нам еще жемчужину достать надо. То ли дело в Триварах, то ли на этом треклятом острове не было других хищников, но несколько километров мы провели в относительном спокойствии. Конечно, я видел, как среди кустов и деревьев то и дело мелькают разные твари, но никто не приближался, даже не задерживался надолго. Над головой летали ночные птицы, изредка бросая на нас тень. Где-то парили светлячки, которые изначально спутали со звездами, так как насекомые практически не двигались. Зависнув в воздухе, тихо жужжали, и только подойдя ближе, мы признали в них живых существ. «Все-таки здесь красиво», – прошептала завороженная Ди. «Правда, Ник?» «Есть такое», – тихо отозвался я. Впереди слышалось журчание. Река, ручей? Второе более вероятно, так как с вулкана мы не приметили никаких рек. Это также означало, что скоро доберемся до большого водоема. Но что-то меня смущало, настораживало. Опасность так и витала над нами, словно зловоние от разлагающегося трупа. Это чувство не покидало с того момента, как встретили огненную деву. Она явно что-то недоговаривала. «Мы уже близко?» – спросил Джоан в кепке, шлепая подранными туфлями по появившимся лужицам. «Почти», – ответил я, пробираясь вперед. Путешествовать в центральном мире лучше всего в сапогах. Именно так поступили все, не считая духов. И вот теперь они оба страдали, хотя Ал больше, ведь он не ожидал, что будут происходить такие перемены, и он начнет чувствовать сырость и слякоть. «Мне казалось, что в могиле мерзко», – пробурчал тот. «Что?» – внезапно Ди бросила на него гневный взгляд, но в следующую секунду отвернулась. Но я видел, как изменилось ее лицо, став печальным и виноватым, а по щекам заскользили слезы. «Идиот!» – зарычала Инги. «Лучше бы тебе язык прикусить!» «Я...» Начал было Ал, но понял, что сказанное уже не вернуть. «Ди, прости, я не хотел тебя обидеть, ты же знаешь». Та промолчала, смахнув очередную слезу. В тот момент мне было жутко жаль девушку. Рука сама потянулась, и я сжал ее теплую ладонь. Ди повернулась в мою сторону и слабо улыбнулась, но сжала пальцы, не желая отпускать. Я не смотрел назад, но был практически уверен, что Ал скребет зубами, но молчит, тем самым сглаживая свою вину. «А это приятно, идти с красивой девушкой, которой ты нравишься, и которая нравится тебе, и держаться за руки. Вот такое простое счастье. О нем ли говорила Инги?» Посмотрев на ту, заметил одобрительную улыбку. Видимо, именно это она и пыталась мне объяснить. «Посмотрим, что будет дальше. Отдамся на волю судьбе и вездесущему мирозданию». Словно ручеек, бегущий сквозь дикие джунгли, не знающий трудностей, огибающий или пробивающий преграды. Может, звуки воды – это знак свыше? Хотя нет, не верю в такие глупости. Слишком много у меня на родине говорили о высших силах, настолько часто, что прожужжали уши и своей навязчивостью создали полное отторжение практически ко всем религиям. Вскоре мы вышли на голый берег широкого озера. Вблизи оно выглядело еще больше, чем казалось с высоты. Радиусом никак не меньше сотни метров и идеально круглое. Такого просто не могло быть. Вряд ли природа любит подобный перфекционизм. Значит, оно искусственное. Вот только кто его создал, для чего и где сейчас создатель? «Чувствуете?» – первой спросила Дилария. «От воды исходит магия». Мы молчали. Каждый из нас отчетливо улавливал силу, что источал водоем, и у меня закралось нехорошее предчувствие. Смутно, но начал понимать, с чем придется столкнуться. Если в первый раз перед нами предстал огненный элементаль, то сейчас... По водной глади прошла рябь, а следом за ней со дна начали подниматься пузыри, ускоряясь каждой секундой, пока озеро не забурлило. Посреди появилась полусфера, постепенно вытягиваясь и трансформируясь в человеческую фигуру. И, конечно же, элементаль вновь оказался женского пола. «Кто вы?» – прохрипела она, будто всю жизнь прожила на холодном дне и заработала хроническую ангину. «Вот те раз!» – всплеснул руками Джан. Перед нами возвышалась стройная прозрачная фигура с длинными волосами, спадавшими на большие груди. Она вышла из озера, подобно Афродите, зависнув над поверхностью воды, касаясь той лишь кончиками пальцев. По ее телу постоянно пробегала рябь, будто колыхающееся желе. Но подобное сравнение ничуть не портило прекрасного внешнего вида. «Что вам надо?» – переспросила она, и на этот раз в голосе послышалась угроза.